«Гость» на Радио ВК. Приветствую всех, кто слушает Радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Это рубрика «Гость» на Радио ВК. Сегодня в нашей студии хороший день, потому что сегодня в нашей студии Татьяна Калидаева, директор обучающих центров «Знает» и «Клуб женских секретов». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Будем разговаривать сегодня вот о женских секретах обязательно. И о том, чем занимается обучающий центр «Знать». Ну, для начала я скажу нашим слушателям вообще, что это такое. Ну, например, о том, что с сентября 2015 года, то есть буквально вот недавно прошедшей осенью, собственно, открылся первый лицензированный в Красноярске обучающий центр «Знать». И открылся он, существует ли он, вы меня потом поправите, если что, на базе филиала образовательного центра профессионального развития «Сфера» из города Новосибирска. Ну, а клуб «Женских секретов» вообще работает в Красноярске аж с 2010 года. Я про него не знал, конечно, но это уже... Иначе бы он не был клубом «Женских секретов», я так думаю. Ну, это так, небольшие шутки. А теперь перейдем к серьезной теме. Расскажите нам, пожалуйста, Татьяна, вообще, почему это вот называется первый лицензированный в Красноярске центр? Чем он отличается вообще, скажем, от государственных или от каких-либо других? Ну, на самом деле, для меня тоже было удивление, что мы будем первыми. Хотя, в принципе, я сильно не мониторила, как это сейчас модное слово, да, по рынку. Но на сегодняшний день, по крайней мере, я знаю, что в городе Красноярске, хотя это миллионный город, правда, нет центров, которые бы выдавали диплом установленного образца, занесенный в реестр. Именно поэтому мы говорим, что мы первые. То есть это дополнительное профессиональное образование, которое представляет практически обучающие программы, охватывающие вот, ну, широкий спектр направлений именно психологии, психотерапии, ну и, конечно же, личностного роста. И, в принципе, если вот говорить, чем отличается от государственных, да, вузов, то есть, правда, огромное большое преимущество. Это не то, что я сейчас пытаюсь как-то... Не ходите в государственное. Да, сказать людям, не ходите в государственное. Отнюдь нет, это же мы говорим, что дополнительное, да? Я объясню, почему. Значит, потому что чем отличается? Тем, что есть преимущества. Какие? Ну, назову таких три главных. Это, конечно же, то, что можно получить за 5 лет, да, скажем, ну, то есть люди учатся 5 лет, получают высшее образование. Здесь можно получить дополнительное образование и работать по направлению. Это за 15 модулей, это полтора года, как мы примерно считали. То есть, да? То есть это срок, то есть первое, да, что мы отметим. Второе, конечно же, график. Очень многие люди хотят получить дополнительное, профессиональное, повторюсь еще раз, образование, но они не могут, потому что у них есть основная работа. И не могут, скажем, ну, по графику своему, да, скажем, совместить. А наше обучение проходит по выходным. И я считаю, что это большое преимущество. То есть два... За исключением того, что выходные пропадают. Нет, они попадают не все. Конечно, то есть, например, вот сейчас у нас такой график, ну, по крайней мере, в Красноярске. Два выходных, то есть суббота, воскресенье с 10 утра до 6 часов вечера. Вполне. Да, можно, в принципе, выделить время для того, чтобы получить дополнительное образование. Затем очень большое преимущество. Я как человек, скажем, работающий в этом направлении в плане, ну, отметила это очень сильно в плане, ну, я имею в виду направление психологии, отметила, что очень многие тренера, психологи, психотерапевты сами не проработанные личностно. То есть, а здесь у нас, скажем, ну, студенты, можно так их назвать, скажем, те, кто обучается на этих программах, они проходят личную терапию. И я считаю, что это, ну, это очень важно. Ну, вы мне потом попозже поподробнее расскажете, что такое личная терапия. Я просто хотел сказать, что, наверное, это действительно очень актуально, то, чем вы сейчас занимаетесь, потому что, во-первых, время такое, когда динамически очень сильно все меняется. То есть вы получаете в институте, где-то в университете определенную профессию, а потом она вдруг оказывается на рынке уже не настолько востребована, ну и, соответственно, вот ваши доходы начинают от этого страдать, самооценка и многие другие нюансы. То есть, соответственно, нужно думать о том, как переключиться, перестроиться на рынке, получить, например, то же самое дополнительное образование. Но, опять же, как вы уже сказали, что действительно, ну вот кризис, во-первых, да, да, и нужно много-много, друзья мои, работать, и нам все об этом говорят, и я вам об этом скажу лишний раз. Ничего другого не нам не остается, как работать больше и больше. А как работать больше? Ну, дополнительное образование получать и, соответственно, осваивать новые сферы. Вот есть еще такой вопрос у меня. Как раз я слово «сферы» произнес. И вспомнил о том, что вы действительно работаете как-то связаны с Новосибирским профессионального развития центром «Сфера». А почему это вот именно с ними, чем они лучше других? Как вот это взаимосвязано именно с вашим решением этим заняться? В других городах, скажем, не в Красноярске, конечно же, есть другие обучающие центры, которые тоже выдают дипломы в этом направлении, да, я имею в виду психологии, психотерапии. Но почему я выбрала сферу? Потому что, во-первых, судьба свела, я могу позже рассказать вообще, как это получилось. А вы сейчас расскажите, это интересно. Это вопрос того, как вообще, в принципе, появилась идея создания вообще такого обучающего центра. Это, на самом деле, очень долгая история. Но если коротко рассказывать, то все-таки я руководитель клуба «Женских секретов», и все-таки это в том числе эзотерика, да, мы любим загадывать желания. В принципе, то есть я со временем поняла, что... Я работала как руководитель, потом сама стала вести тренинги, и, так как прошла множество, скажем, обучающих, да, скажем, тренингов, курсов в нашем клубе. И получила образование в направлении коучинг. И, соответственно, поняла, что мне не хватает, скажем, да, инструментов для работы с людьми. Потому что у нас вообще, на самом деле, особенно российский менталитет, он такой... В ментальности есть такая амбивалентность, такое слово модное, такое психотерапевт. Ну, то есть у нас двое... Я забываю, что оно означает. Простите за свою безграмотность. То есть у нас есть направление, то есть школа психологии, психотерапии есть, которая выбирает только какое-то одно направление, да, скажем так. А есть такие, можно даже сказать, мультимодальные. То есть когда соединены несколько направлений. Понятно. Несколько направлений и такая комплексная, да, скажем, терапия. И я поняла, что вот именно для нашего менталитета, ну и не только я это поняла, естественно, то есть что все-таки для нашего менталитета нужно комплексный подход к человеку. У нас люди широкие, они любят во все стороны. Забег в ширину, да. Да, то есть как двойственность такая. Один и тот же предмет у них вызывает разные чувства у человека. Вот что значит амбивалентность. Примерно так. До сюда химию люблю, а с этого места терпеть не могу, понятно. Как-то да. И я хочу вам сказать, что еще почему. Потому что на самом деле... У нас Красноярск, это не мною, да, скажем, сказано, выдумано, то есть признан каким-то больше эзотерическим городом, городом шаманов, так нас обзывают. И не зря же мы... Интересное замечание, я постараюсь. Я вам еще раз говорю, что да, это не мои слова сказанные, а многие кто там, конечно, не красноярцами. Возможно, поэтому мы первые, да, именно профессиональное, скажем, дополнительное образование. Я поняла, что нужно действительно какое-то, лично мне, сначала для себя решила, нужно дополнительное образование именно психологии. Я хотела пойти учиться на психолога, тем более я так поняла, что это мое предназначение. Вот, и поняла, что как-то вот не получается, потому что есть еще какие-то основная там какая-то, то есть, да, там работа дополнительная, есть что-то еще, то есть, и как многие люди там думают, в том числе, что это очень сложно, то есть, были такие убеждения, да, что вот, и еще хочу сказать, что, конечно, многие, кто сходил, допустим, уже практикующие специалисты, кто сходил, получил дополнительное образование, говорят, что мало практики. Вот еще очень большое преимущество. И, кстати, это же преимущество именно того образования, которое мы представляем мы. Да, вот именно. То есть у вас практики достаточно? У нас практики больше 50%. Можно сказать, 60, да, если так в процентном соотношении примерно говорить. Вот. И то есть вот вы приняли для себя это решение. Это просто интересно с точки зрения вообще и организации в том числе. Многие же люди думают, как вот им что-то организовать, и книжки читают всевозможные. Ну вот опытом можно с ними поделиться. То есть вы поехали в Новосибирск, нашли сферу, сказали: «Здрасте, я хочу». Нет, я не так делаю. Я как истинная женщина сижу у берега и жду, когда ко мне что-то приплывет. Вы как истинный мудрец ждете, когда проплывет. Я загадываю желание правильно, опять же, да. То есть нужно правильно загадывать желание, если слушатели хотят. Могу научить, ну, когда-нибудь, либо в нашем клубе есть такие специалисты. И просто поехала кататься на лыжах и познакомилась с молодым человеком. Вот как! Дела-то делаются, вот как! Этот молодой человек при разговоре сказал, что он является директором образовательного профессионального центра «Сфера» в городе Новосибирске. Потрясающая история, вот просто потрясающая. Это правда, то есть это могут подтвердить мои друзья, знакомые. Я верю, да. За вас честно. И когда, соответственно, мы приехали уже после лыж, мы незамедлительно приняли решение, мы там приняли решение, что мы будем сотрудничать. И уже потом, после этого, я, соответственно, ну, то есть я полагаюсь, конечно, больше на интуицию, да, скажем так. Я больше интуит, но потом я уже, естественно, промониторила, выяснила, узнала по поводу сферы, что это за центр. То есть он вас не обманул? Нет, я к тому, что, кроме того, что он не обманул, еще это оказалось, что действительно очень хорошая, скажем, это очень хорошая команда, там очень высококвалифицированные специалисты. И меня, на самом деле, конечно... Это очень сильно привлекло. Могу поподробнее просто хотя бы перечислить, кто там вообще работает и что это за направление? А мы сейчас об этом поговорим. Гость на радио ВК. Я просто напомню нашим слушателям, что это вот этот замечательный разговор, такой веселый и в то же время содержательный, мы ведем с Татьяной Калидаевой, директором обучающих центров «Знать» и «Клуб женских секретов». Так вот, о «Знати» и о взаимодействии со сферой как раз давайте поговорим, какие направления обучающих программ существуют, какие вы можете предложить здесь у нас, в Красноярске. Да, именно, в принципе, за это я и выбрала, и полюбила сферу, скажем так, потому что там действительно очень интересные программы, и это такие, как медиация, это такие, как телесно-ориентированная терапия, это краткосрочная терапия, это групповая терапия, ну и многое другое, да, но преподаватели... очень высококвалифицированные специалисты. И не просто специалисты, а это практики. Это те люди, которые стоят именно у истоков, я имею в виду сферы, потому что на самом деле сфера, она работает с 2010 года. Кстати, срок тоже, да, немаловажен. Когда какая-то компания продержалась 5 лет на рынке, это уже о чем-то говорит. Безусловно. И что самое забавное, я думаю, что здесь тоже есть какие-то параллели. У вас клуб женских секретов, да, кстати, открылся тоже в 2010 году. Да, кстати, вы существовали параллельно для того, чтобы потом сойтись в определенные точки. Мало того, мы существовали как женский клуб, как женщины, а в какой-то момент мы решили, хватит уже нам женского общества, нам нужны мужчины, и тут вдруг пришел центр «Сфера», где очень много мужчин, в том числе руководитель мужчина. Ну, то есть вот все это так закономерно. Я промолчу. Здорово. Нет, правда, здорово. Да, и вот я бы хотела отметить очень именно преподавателей. Они действительно вложили практический вклад вообще в психологию, ну, если коротко об этом говорить. У тех, кто стоял у истоков, у них стаж более 25 лет именно работы, да, скажем так, в этой сфере. И вот те направления, которые мы выбрали вот для начала, ну, скажем, основные, это, например, вот краткосрочная терапия. Александр Евгений Олегович, Александров, извините, Евгений Олегович. Очень многие к нему ездят из Красноярска даже, в Новосибирск. Это вообще, ну, я сейчас у него уже учусь, это вообще, мне кажется, уникальный человек, потому что даже элементарно автор его, он автор такого метода, называется интегративный метод терапии, посттравматические стрессовые расстройства, да, и которые используют психологи УВД, там, Пермска, Кемеровска, Новосибирских областей, и, говорят, даже Красноярского края, уже не знаю, то есть так это или нет, но как бы, по крайней мере, так озвучено. И на самом деле он Да, он практик такой, что он работал и на Саяно-Шушенской ГЭС, кстати, как раз, когда это произошло. То есть вот эта краткосрочная его терапия, метод вот этот краткосрочной терапии, он очень актуален именно в тех случаях, когда вот нужно здесь и сейчас вам помочь человеку. То есть это не как такой психоанализ, когда полгода, то есть ты приходишь, заключаешь договор. И на диване лежишь, да. Да, с психотерапевтом, как показывают это в фильмах особенно, да, и полгода вот ты вот работаешь, а как бы у нас народ не такой. Если психотерапевт Ричард Гир, почему бы и не походить? Или Брюс Уиллис какой-нибудь. А если это нужно решить здесь и сейчас, тем более у нас такой человек, ну, я еще раз говорю, ментальность такая у нас, нам нужно все быстро и сейчас, и здесь. И, ну, у нас еще и холодно, да, нам ждать некогда. Нам надо двигаться. Вот, поэтому... На самом деле, то есть он действительно, у него метод его очень интересный, уникальный. Это, можно сказать, такой тоже вот симбиоз, да, вот разных направлений школ. А вот вы еще упомянули, скажем, такое направление. Это мне просто заинтересовало слово «медиация». Это как? Ой, медиация, это, кстати, на самом деле то, с чего, в принципе, мы, ну, заинтересовались именно и хотели, скажем, первым запустить именно ее. Вот. Ну, мы еще обязательно запустим ее. Просто... Ну так, если в двух словах, это о чем? Медиация, это, кстати, вышел вообще закон, даже принят закон о медиации у нас российский в 2000, как бы не обмануть, 2011 году. То есть это все... Настолько это уже узаконено. И, насколько я знаю, с 2013 года в школах должен быть, при каждой школе должен быть медиатор. То есть медиация – это такая технология досудебного, альтернативного урегулирования спора. А, это как посредник. Медиатор как посредник. Да, нейтральный, беспристрастный. Да, скажем так, стороны, то есть лица, которые не заинтересованы в решении, скажем. И, по-моему, в криминальном чтиве там был мистер Вульф, человек, который устраивает дела. Ну, то есть, собственно, разрешает проблемы. Я человек, который решаю проблемы. Так? Ну, примерно. Все равно, чем отличается от того, что вы сказали, это даже, ну, если так примерно, то то, что чтобы не доходило дело до суда, вот именно решение конфликтов разных. Ну, это, как правило, на психологическом именно уровне, да? Отчасти да, потому что многие вот такие вот, ну, потом в конце заключается медиативное соглашение, и если, в принципе, его исполняют, да, две стороны, то как бы до суда не доходит, и больше, естественно, некоторые, конечно, считают, как бы, может быть, психологическое, скажем, да, такое. Но по большому счету, мне кажется, очень многие люди, почему до суда доходят, они, может быть, и понимают, что не совсем правы, там, но там эмоции же начинают захлестывать. Да, вот именно, вообще очень правы по поводу эмоций, они друг друга не слышат. Да. И почему я сказала, что мы хотели именно это направление привести первым, потому что семейные конфликты. Почему много разводов, и многие юристы переквалифицируются именно на... то есть получают образование и медиацию. У нас сейчас тут запросы на медиацию. И как удивительно, именно от юристов. Те, кто уже практикует, многие рассказывают о том, что, в принципе, что не доходит до развода. Потому что муж и жена начинают слышать друг друга. Потрясающе. И да, потому что до этого у них не было, скажем, третьего лица, который бы мог. Ну, там все преимущество в том, что то, что вы сейчас сказали про фильм, это не медиатор решает, да, скажем так. Я немножко утрирую, я понимаю. Потому что именно полностью контролирует процесс принятия решения и урегулирования споров именно сами люди, две стороны. То есть они не отключаются, так сказать, абсолютно. От процесса. То есть медиатор, он вообще не... Он не консультирует абсолютно. Он ничего не советует. Он не принимает ни одну из сторон, скажем, да, двух спорщиков. И не навязывает какое-то свое решение. Абсолютно не навязывает. То есть он не является третейским судьей, скажем. Нет. Вот это и есть большое, огромное преимущество. Ну, конфиденциальность, естественно, да. То есть, опять же, мало ли какая ситуация бывает. Да, бывает разные. Из-за чего семейные конфликты происходят. И, опять же, быстрота. Я думаю, что вы тоже наверняка слышали, как долго у нас в судах, да, бывает иногда, ну, в общем, решаются какие-то... Да, приходилось общаться с судами. Ну, что ж делать? Справедливость такая вещь, ее надо добывать. Ну, а еще большое преимущество, конечно, что вот именно в школах. Потому что я думаю, что действительно многие родители и сами дети сталкиваются с тем, что есть какие-то неразрешенные споры, конфликты, угу. которые, в принципе, не, ну, психологам не всегда могут урегулироваться. Ну, то есть вот у вас такие очень насущные и, на самом деле, очень интересные направления, которые стоит вообще освоить. Ну, или хотя бы стоит с ней познакомиться для того, чтобы принять последующее решение, обучаться или нет. Гость на радио ВК. Мы продолжаем нашу программу. Правда, мы уже так клонимся, к сожалению, к закату. Интереснейший разговор. Но я напомню, во-первых, что у нас в гостях Татьяна Калидаева, директор обучающих центров «Знать» и «Клуб женских секретов». Чуть не сказал «женских сердец». Так многие, кстати, называют. Ну, практически, да. Так вот, я хотел сказать, что, конечно, мы обязательно должны еще сегодня поговорить вот именно о клубе «женских секретов». Для меня это самая интересная просто была тема. Так-то я все и так знаю, как вы уже поняли из нашего разговора. Вот, это я больше старался для наших слушателей. А вот клуб «женских секретов» – это вот прям моя личная заинтересованность в этом есть, потому что... Я на самом деле не совсем понимаю, ну, ведь мужчина, что существо грубое. А вот какие там женские секреты? О чем женщины говорят? Вот мужики, понятно, они говорят там про пиво, про автомобили, про женщин. Кстати, мужчины говорят о женщинах, как правило, достаточно сдержанно. Если некоторые дамы думают, что там мужчины дам обсуждают, и там какие-то подробности, ни в коем случае джентльмены дам, в общем, практически не обсуждают. Это не принято. Ну, по крайней мере, это не подростковая компания. А что вот женщины, вот какими секретами делятся? Что это такое? Ну, многие... Он, да, называется он «Клуб женских секретов». Потому что, в принципе, когда я его организовывала, то есть я, конечно, подразумевала... Ну, то есть это, скажем так... Многие... спрашивают меня и думают так, что собираются девочки и просто болтают. Сидят за столом, пьют чай, в общем-то, да, сплетничают. Ну, примерно так, да, если честно. Хотя, кстати, психологи утверждают, не я, опять же, да, что многие, что мужчины больше, кстати, сплетничают, чем женщины. Это не мной придумано. Не сравнивал, не знаю. Опять же, да, скажем так, из статистики. Вот, поэтому, нет, такого у нас нету. Немножко по-другому. То есть, опять же, в свое время я поняла, что хочется получить, скажем так, профессиональные знания девочкам. Mm-hmm. То есть можно одеваться красиво, но хочется правильно, стильно, да. Хочется, допустим, нанести макияж, но, опять же, профессионально. Хочется узнать о каких-то женских, например, практиках, но знать, что это скажем так, высококачественный профессионал, скажем, ну, тебе рассказывает и предлагает. Поэтому моя задумка была такая, что я приглашаю специалистов, профессионалов в своей области, например, в области красоты, в области там, психологии, да, там, здоровья, да, которые делятся с девочками профессиональными знаниями. То есть, допустим, если я хочу узнать больше о стиле, о имидже, там, ну да, скажем так, изучить основы имиджологии. Опять же, я не хочу и некогда мне идти получать образование дополнительное. Но я могу прийти в женский клуб, пройти курсы по стилю и имиджу и получить ничем не хуже по качеству. То есть это все-таки такой обучающий, ну, что ли? Да, и в том числе. Да, обучающие, скажем так, курсы. Ну, еще, конечно, существуют и тренинги, понятно. Да, что... Какая примерно возрастная категория вот, девушек? Абсолютно разные. Разные, да? Абсолютно разные. Мне многие девчонки звонят. Что молодые стесняются, пожилые уже стесняются, например, и так далее. Вот какой-то критический возраст, например, либо слишком молодая говорит, ну, звонит, например, да, и мне раньше тоже было такое, ну, а зачем ей это надо? Зато она начнет уже, скажем, свою жизнь с правильными знаниями. Я вообще считаю, что некоторые вот эти знания, которые мы, ну, дают наши профессионалы, их вообще можно в школе давать. Не можно, а нужно. Вообще-то нужно, потому что раньше барышень учили клавикорд, и хорошим манерам, а все остальное, литература, математика, это было факультативно. Да, никто и все прекрасно выходили замуж и были счастливы, рождали потом Александра Сергеевича Пушкина. Никто не учит. У нас в основном сейчас невесты, да, а невесты. Mm-hmm. То есть раньше как было? Веста – это ведущая знаниями. Mm-hmm. А у нас сейчас невеста. Как вы думаете, это что значит? Ну, значит, вот безграмотная такая, да, она. Тачка, спасибо. Вот на самом деле действительно время подходит к концу. Мне очень важно у вас узнать, как вам записаться. Это я не для себя. У меня женские секреты, в общем, интересны, но я не имею права в них торгаться. Но если вот девушки, в том числе, услышали нашу программу, или мужчины и женщины, которые хотят что-то знать и поэтому хотят попасть в обучающий центр, расскажите, как вас найти. Ну, есть общий телефон 281-01-14, можно позвонить, записаться. Есть телефоны, ну, личные, да, какие-то тренеров, они, в принципе, есть везде у нас, скажем так, в СМИ, ну, не в СМИ, в смысле, я имею в виду, в интернете, то есть в... На какая-то сайтах, страничка, на, сайт. На сайт. Есть сайт... Сейчас у нас есть сайт, он, правда, сейчас в доработке, и больше он, ну, скажем так, есть такая страничка. Клуб секретов РФ называется. Можно зайти посмотреть. Можно посмотреть в старом сайте. Клуб женских секретов тоже, он единственный в Красноярске, сразу можно на него выйти. Можно ВКонтакте набрать клуб женских секретов, то же самое, да, он будет один-единственный. Но если про центр знать, то центр всестороннего развития и обучения знать ВКонтакте тоже можно открыть, посмотреть и почитать все. Ну и надо понимать, что это взаимосвязано. Если вы там наберете знать, то вы найдете клуб женских секретов или наоборот. Еще раз давайте телефон скажем, и я скажу нашим слушателям, что если, конечно, вот так на слух не восприняли вы, то мы у себя вот сопроводительная информация, которая будет к этой программе идти текстовая на нашем сайте radiovk.net, то там в том числе и телефоны будут указаны. Не переживайте, все найдете. Ну, вы нам все еще расскажите, пожалуйста. 281-01-14. Друзья мои, это была Татьяна Калидаева, директор обучающих центров «Знать» и «Клуб женских секретов» в программе «Гость на радио ВК». Учитесь, пожалуйста, учитесь, поскольку это никогда, во-первых, не поздно, во-вторых, это очень полезно и для души, и для тела, и, в общем, выгодно. Я же правильно все сказал, Татьяна? Да. Ищите свое предназначение. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию и поговорили с нами и с нашими слушателями. И вас благодарю. Очень приятно было у вас. Всего доброго. Гость на радио ВК.